«Все относительно, товарищ полковник», – рассудительно заметил капитан. «В прошлом веке и в 30 стариками числили. Полковнику Болконскому 30 было». «Так точно», – согласился полковник. «Только вот беда, капитан. Для человека важно не сколько ему лет, а насколько он чувствует себя. Но для управления кадров все как раз наоборот». Они подошли к штабу. «Мы ждем вас вечером, товарищ полковник», – прощаясь, сказал капитан. «Пожалуйста. Проводы – святое дело. И Веру Семеновну, естественно, тоже. Очень прошу, товарищ полковник». «Благодарю, капитан», – сказал командир полка. «Я загляну непременно. А Вера Семеновна, к сожалению, не сможет. Внука нам подсунули. Такой архаровец на минуту оставить нельзя. Понятно, нет?» Худой и весьма пожилой человек стоял возле кассы продовольственного магазина военного городка. Старомодные очки его запотели, и поскольку в одной руке была авоська с покупками, он никак не мог протереть стекла и беспомощно топтался у кассы, пытаясь на ощупь выбрать мелочь из кошелька. Магазин в этот час был пуст, поэтому для молоденькой продавщицы и солидной кассирши происшествие с беспомощным покупателем было маленьким развлечением. Некоторое время они переглядывались, улыбаясь друг другу, пока, наконец, кассирша, сжалившись над стариком, не сказала со вздохом: «Давайте ваш кошелек, папаша. Не бойтесь, не обсчитаю». Старик охотно отдал кошелек. Кассирша, пощелкав клавишами аппарата, выпросила полоску чеков. «Спасибо, доченька», – улыбаясь, покивал старик. «Дай Бог тебе здоровья». Заметно трясущимися руками он запихал покупки в авоську и, запахнув куртку, перешитую из старой офицерской шинели, вышел из магазина. «И чего ходит?» – проворчала ему вслед кассирша. «В таком возрасте на печи надо сидеть, а не по магазинам бегать. И трясется весь, как с перепою». «Да, он не старый», – зевнув, отозвалась из-за прилавка молодая продавщица. «Это Любкин отец. Он не старый и не пьет ни капельки. Контуженный он на фронте. Вот и трясется с той поры». Капитан и старший лейтенант Алексеев шли по аллее, которая вела от расположения полка к военному городку. Вдоль аллеи стояли липоватые щиты с цитатами из уставов и наставлений. «Ну, вроде все ты мне доложил», – почему-то вздохнул старший лейтенант. «Лучшая рота – это не подарок, это крест». «Да, чуть не забыл», – сказал капитан. «Насчет Манукяна. Механик-водитель, он экстра-класса, но запомни, перед каждым серьезным делом его надо непременно ругнуть. Не слишком, но ругнуть, без обиды, ясно?» Алексеев кивнул. «А Рыжов, напротив, с ним поделикатнее старшой. Жутко обижается, когда его ругают». Они шли мимо дома офицеров. В сквере перед ним на высоком постаменте стоял танк Т-34. Стандартный памятник, какие встречаются почти в каждом гарнизоне, особенно танковом. На фронтальной плоскости постамента золотыми буквами были написаны фамилии офицеров, сержантов и солдат дивизии, погибших в боях Великой Отечественной войны. «Вот еще что», – сказал капитан, поравнявшись с памятником. «Перед принятием присяги молодых солдат непременно приводи сюда, к памятнику. Форма одежды парадная, цветы, ну и так далее. И прикажи, чтоб комсорг речь толкнул, но только не длинную. Длинное рассеивает внимание, отвлекает. Ясно?» «Понятно», — сказал Алексеев. «Традиция?»